Часть вторая. Глава первая. Жив-здоровы. Мефаган изнемогал в борьбе с глухотой. Отчаянно отбивал первые натиски мертвой тишины, сопротивлялся ей, теряя силы. Все тело участвовало в этом сопротивлении. Каждая мышца, каждый нерв. Тобольский наверняка заметил его усилия и был, должно быть, напуган. Мальчик не из пугливых, но как этот смелый мальчик смотрел, когда уходил? Ничего, пусть теперь смотрит. И пусть не питает никаких иллюзий. Ну не мерзавцы ли? Ну почему они отправили на танкер именно Тобольского? Еще немного продержаться, увидеть старт Казаранга. Знал, если накатит мертвая тишина, с глазами начнет происходить какая-то чертовщина. И он ничего не увидит, кроме глянцево поблескивающего пространства и отвратительно желтой пены. Ткнуть пятерней в экран? Нет, нет, ни за что. Пусть хоть вывернет наизнанку и завяжет двойным узлом, но ни единой минуты уже вздорово он не отнимет. А чего Андрей возится? Стартовал бы уж, что ли, чтобы на борту никого. А тяжесть в затылке будто спортивная гиря. «Не возьмешь», – процедил он сквозь сжатые зубы. И отработанный многолетней практикой своеобразным усилием воли отогнал очередные приступы глухоты. Его корежило и трясло. Почти бессознательно он отшвырнул куда-то надувное кресло, с хрипом набрал полный легкий воздуха и едва не захлебнулся в надсадном крике. Противно, мерзко, но помогает, если нужна отсрочка. Уже помогло. Хорошо, что здесь никому слушать. Он немного расслабился, сердце стучало где-то возле самого горла, но в целом... Ничего, сносно. Тяжесть в затылке осталась, наплевать. Все равно не отпустит, пока это не кончится. Он вытер ладонью лоб. Ладонь блестела. И в холодильник не надо, сегодня все пойдет как по маслу, с блеском. Сегодня это ведет себя слишком напористо. Налетает, как шквал. Ну, естественно, близость пятна, предгурмия. «Вот еще один термин», — подумал Аган. «Не закипел бы там на Япите этот проклятый котел раньше времени». «Предгурмия». Он обвел командную рубку воспалившимися глазами. В ушах стоял гул. Даже воздух, казалось, пропитан гулом и блеском. И акулой ходит по кругу хищное слово «предгурмия». Слово «гурм» он изобрел, описывая катастрофу на Абероне. Слов не хватало. Он посмотрел на темный Япит и увидел фиолетовую струю тормозного импульса Казаранга. Придерживая гирю затылок рукой, боясь наклониться, он коленом придвинул кресло к штурманскому ратопульту, сел и включил информавтоматику. В звездно-черном пространстве слева по борту обозначились линии красочных диаграмм. Годограф скорости, вектор кинетического момента проекции, прослеженной траектории катера, цифры. Бесстрастный язык равнодушных приборов. Векторно-цифровое сопоставление действительных параметров с оптимальными и никаких эмоций. Только пилоту дано оценить изящество интуитивного решения маневра другим пилотам. Мэф оценил, пробормотал. Отлично, парень, отлично. По всем параметрам оптимально выйдешь к пятну. Мягко тебе посадки. Он попробовал вызвать борт Казаранга на связь. Андрей не ответил. Тотальная радионепроходимость. Мэв вздрогнул. Представилось, будто со стороны кто-то отчетливо произнес. «Ты зачем отпустил его туда одного?» Ощутив внезапную нехватку воздуха и толчки большого тяжелого сердца, Мэв рванул застежку у горла. «Одного, без связи, на старой машине. И это пятно». Он вскочил, покачнулся. Ноги слушались плохо. Знакомое не менее в бедрах, с затылок. «О, черт, затылок, плечи, спина!» Отковылял пилот ложементу, опустил себя на сиденье, упираясь в желоба подлокотников не имеющими руками. Словно оправдываясь, быстро забормотал. «Я не смог бы его удержать, и никто не смог бы. Не было смысла и пробовать, все обойдется». Он смел и умен, этот мальчик, первый пилот роскошного сверхкорабля, внимателен и осторожен, расчетливо осторожен, и знает, что такое гурм. Теоретически правда, но не беда. Элдер и остальные заплатили жизнью, чтобы о гурме знали только теоретически. Одно плохо. Андрей ушел в десант без напарника. Не беда. Сутки продержится, а там подоспеют профессионалы. За месяцы одиночества Аган привык разговаривать сам с собой, позволяя себе думать вслух. «Выживший из ума старик», — подумал он, беззвучно шевеля губами. «В одиночестве на обезлюдевшем корабле. Так о нем думают. Пусть. От одиночества он не страдал. Пусть о нем думают, что хотят. Ему почему-то было очень тревожно сидеть в пилот-ложементе. Он давно уже не сидел в ложементах. Старым он себя не чувствовал». Невзначай дотронулся до мерцающей рукояти главного ключа для запуска маршевых двигателей. Онемелые пальцы едва ощутили прикосновение. Красивая рукоять, розовая, с муаровыми разводами. Самая бесполезная рукоять на нарде. Впрочем, не пришлось бы нырнуть в черную бороду, выдавил Мэв сквозь онемевшие губы. Барба негра. Топлива хватит, даже с избытком. Он впервые подумал об этом вслух. Горизонт Япита охватила тонкая золотистая линия. Вспыхнул и тут же увяз в защитных слоях светофильтров первый луч солнца. Мэв погладил розовую рукоять. На пилот-ротопульте лунно-радуги рукоятка главного ключа была бирюзовой. Он повредил ее ударом кулака, было дело. С тех пор он не любил ничего бирюзового, даже собственные глаза. Встречая их отражение в зеркале, смотрел вопрошающе, с холодным и мстительным любопытством. Потом, уже годы спустя, как-то смирился, вспомнив однажды, как померкли эти глаза, когда погиб Юс. А эти руки убили Элдера. «Нет!» – прохрипел Мэв. «Проклятье! Нет!» «Да, сверх того, в попытке спасти Элдера, ты убил Николая Асеева». Судорожно цепляясь за подлокотники, он поднялся и с трудом отковылял на ватных ногах от пилот-ложемента, чтобы в припадке не поломать чего-нибудь на ротопультах. Голова будто чужая. Не голова, набита льдом и снегом подушка. В груди тяжело просыпался вулкан. Тело все еще рефлекторно сопротивлялось. Однако Мэв знал, что теперь, даже если бы он захотел, ничто не поможет. Хоть влип ни в какой угодно экран двумя ладонями сразу. Он с тревогой прислушивался к непонятной ему самому бурной мобилизации скрытых сил организма. Сердце – бурлящий котел. 10 бурлящих котлов. Сотни раз проходил через это, а привыкнуть не может. В такие минуты ему всегда было страшно. Сегодня особенно. Чувствовал, сегодня пружина натянута до отказа. Что-то холодное налетело шквалистым ветром и, оглушив тишиной, умчалось куда-то. Возвращаясь, плеснуло в глаза жидким стеклом. Снова умчалось тем, чтобы вернуться обратно уже заметно быстрее. Как циклопический маятник с затухающими колебаниями. Сердце бешено колотилось, мозг словно бы проносился туда и обратно сквозь глянцево-студенистую, звуконепроницаемую среду. Со всех сторон повалила громадными хлопьями отвратительная желтая пена. Не самое страшное, вот сейчас. Маятник замер, ледяные пальцы удушья и ужаса грубо сдавили горло. Что-то вязкое, мягким ударом заставило сердце остановиться на полном ходу. И откуда-то из невообразимого далека распространилась, заполняя собой весь космический мир, всеохватная мертвая тишина. Плотно увязнув в удушливой глубине волны вселенского безмолвия, он разглядывал призрачный мир, наполненный необъяснимо прозрачными блеском и пеной, и чувствовал, что умирает, и какая-то крохотная частица ясности, замутненном, но не желающем умирать сознании, тщетно силилась воссоздать в полугасшей памяти хотя бы какой-нибудь звуковой образ. Нет, звуковая память ампутирована полностью, и это почему-то ужасало больше, чем просто смерть. В эти несколько жутких мгновений очень странного полунебытия у него вдобавок возникло граничащее с уверенностью ощущение, будто мертвая тишина растворяет его несчастное тело в безмерном пространстве. И в момент, когда для полного уничтожения личности, казалось, достаточно было угаснуть последней искре сознания, снизу вверх, вдоль якобы уже несуществующего тела, пробежала спасительная волна непроизвольных мышечных сокращений. Судорога помогла сознанию скарабкаться выше смутно осязаемой грани между слабеньким проблеском жизни и абсолютным небытием. Пробудив онемелые мышцы, волна колыханий распространилась на окружающий мир. Это был натуральный катастрофический катаклизм. Пространственная беспредельность со всем ее содержимым стала стремительно сокращаться в объеме. И словно бы в доказательство того, что нет ощущения ужаса, которое невозможно было бы усугубить, Призрачно-глянцевая субстанция вдруг обрела убийственно-материальные свойства. Быстро загустевая сверкающим веществом, со всех сторон обрушилось на многострадальное тело потоками ртутно-зеркального нечто, и он, безжалостно смятый, обезумев от боли, захлебнувшись мучительным хрипом, раздавленный, буквально впрессованный в исчезающий малый объем, за миг перед смертью почувствовал себя чем-то вроде ядра зеркально-гравитационного коллапса. Но смерть и на этот раз прошла мимо, хотя он мог бы поклясться, что на этот раз она посмотрела ему в глаза очень внимательно, и снова на выручку заспешила серия непроизвольных мышечных сокращений.